Глава 9. Кони даже сама поражалась, насколько ей стал неприятен Клиффорд. Более того, она ловила себя на мысли, что в сущности он никогда и не нравился. Нельзя сказать, что она его ненавидела. В ее неприязни не было страсти. Нет, речь шла о физической антипатии. Ей иногда казалось, что она стала его женой именно потому, что он ей не нравился. Не нравился физически, хотя она в то время и не сознавала этого. Но, конечно, на самом деле она вышла за него, потому что он привлекал ее в духовном отношении, даже интриговал и волновал ее. Она воспринимала его как учителя. Он представлялся ей существом высшего порядка. Духовное волнение всегда один и тот же мягкий, ласковый, услужливый, но привыкший командовать голос. Я еще не решил. Немного подождем, хорошо? Я вам позвоню, когда буду готов. «Как скажете, сэр Клиффорд», — ответила она с покорной мягкостью и тихо удалилась из комнаты. Но любое противодействие лишь усиливало напористость ее воли. Когда спустя некоторое время он позвонил, она явилась немедленно. «Пожалуй, сегодня я предпочел бы, чтобы побрили меня вы», — сказал он. Ее сердце подпрыгнуло от радости, и она ответила еще более мягким голосом. «Хорошо, сэр Клиффорд».